Между двух домов в тени неработающего фонтана белела статуя. Все тот же Дамиан, сражающийся с гидрой. И пока мифическое существо побеждало. Геспер покачал головой, сделал еще один шаг вперед и почувствовал легкое сопротивление воздуха. Наконец сработала система защиты, установленная на случай вторжения в подсознание. В целителя не ударила молния, не разверзлась земля под ногами, из соседнего здания не выбежал отряд воинов, готовых пронзить непрошенного гостя древними гладиусами. Гладиус — короткий римский меч. Все было гораздо эффектнее. До слуха Эпиуса долетел отдаленный рокот, становящийся все более грозным. Повернувшись, тот увидел гору с глубокой седловиной на месте вершины. Она давлела над городом, зловещая и величественная. Земля затряслась, по зданиям и мостовой побежали трещины, а из кратера вылетела черная туча пепла. Геспер улыбнулся, сложил руки на груди и стал наслаждаться незабываемой картиной извержения вулкана, происходящего в ускоренном времени. Клубы пепла заволокли небо и осыпались на землю черным снегом. Над жерлом, наливающимся огнем, беспрерывно сверкали молнии. Казалось, гора отрастила длинные, кривые, ослепительно белые зубы и с ревом огрызалась, плюясь раскаленными камнями. Дома шатались, разваливались, оседая грудами кирпича, земля раскалывалась трещинами. Лавовые бомбы рвались из кратера, чертя по небу завораживающие кроваво-красные полосы. На случайного прохожего, рискнувшего сунуться в сон ученика Тайгера, это зрелище определенно произвело бы убийственное впечатление. Геспер не сомневался, что любой поспешил бы убраться поскорее. Жерло вулкана вспучилось пылающей лавой, и кипящая волна с огромной скоростью хлынула вниз по склону, сметая ошметки сна, посторонних, решивших вломиться в подсознание хозяина, а также любые крючья деймосов, должна была смести. Эффектно, хотя и чрезмерно театрально, на взгляд целителя. Однако, помнится, он также смеялся над лавинами, срывающимися с гор в мире сновидений Феликса, пока не был сметен одной из них и выброшен из подсознания ученика вместе со своими попытками вмешательства. Геспер нахмурился, отметая неуместные воспоминания, и больше не тратил время попусту. Каким бы впечатляющим ни было извержение, оно не смогло сдержать Деймоса, навредившего Дамиану. Эпиус шагнул вперед, прямо навстречу кипящей лаве, жадно глотающей город, и разбил свое тело на сотню фрагментов, встраивая их в канву сна. Он стал зданиями, землей, магмой, вулканом, пеплом, облаками. Пронесся огненным потоком, осыпался пеплом, закрыл небо облаками, в то же время оставаясь самим собой. Еще несколько мгновений пространство сновидения волновалось, а затем извержение закончилось. Геспер вновь стоял посреди города. На этот раз тот был сумрачным, темным, зловещим, засыпанным пеплом, как будто действительно переживший катаклизм. Серые хлопья взлетали при каждом шаге и с шорохом кружились вокруг. Впереди послышались приглушенные голоса, топот, смех. Эпиус быстро пошел, ориентируясь на звук, и увидел два силуэта, мелькнувших в переулке. Поспешил за ними и разглядел, наконец, двое детей, держащихся за руки. Девочка оглянулась, на некрасивом лице насмешливая улыбка, растрепанные косички мышиного цвета, прыгающие по худым плечам, обтянутым платьем, больше похожим на мешок. Она усмехнулась, не по-детски злобно, и что-то сказала мальчику. Тот тоже оглянулся. Светловолосый, голубоглазый, красивый ребенок. Копия Дамиана, только на 15 лет моложе. Он рассмеялся, глядя на Геспера, и потянул за собой подругу. Через мгновение две зыбкие тени скрылись в подворотне. Эпиус почувствовал неприятный холодок, пробежавший по спине. И вновь пожалел об отсутствии Леонардо. Сейчас юркий, быстрый зверь оказался бы как никогда кстати. Самое лучшее, что можно было сделать, вызвать Тайгера. Но на это не оставалось времени. Более того, Геспер чувствовал, тот уже ничего не может сделать. Город оказался похож на лабиринт, излюбленное построение деймосов. Острые углы зданий, глухие стены без окон. Эпиос стремительно двигался вперед, одновременно напряженно размышляя. Каждая мысль, как вспышка, ослепительная и болезненная.